Но что поразило больше всего, это красные подушечки с орденами. Я не смог сосчитать, сколько же было у Однорукого орденов и медалей. И вот сейчас, сидя в тишине осеннего вечера за отполированным костями домино столом, я с тоской вспомнил об этом незнакомом человеке, о его смерти, и понял, что я никогда не буду таким, как он. У него за плечами была война, награды и тяжелое ранение, большая и трудная жизнь, а в домино во дворе он играл, потому что был стар и болен. Но, наверное, он прожил свою жизнь так же серьезно и страстно, как играл в эту немудреную игру. А я, кажется, начал свою жизнь с того, чем Однорукий закончил ее. С этого закутка возле трансформаторной будки. И если я просижу здесь сначала с гитарой, потом за костяшками домино, то можно ли будет это назвать, ну, не жизнью, а хотя бы жизнью с маленькой буквы? Не мог я больше сидеть в этом боярышниковом закуте. Кончился какой-то кусок моего существования, и я уже знал, что не приду к трансформаторной будке никогда. Я поднялся, в последний раз оглядел грубо сколоченный стол и скамейки, обвел глазами задний фасад второго корпуса. Там светилось Наташино окно. Шестое. На площадке четвертого этажа у двери квартиры 36 я вдруг засомневался, нужно ли звонить, окажется ли кстати мой приход. И, наверное, рисковато нажал кнопку, потому что звонок прозвучал неожиданно громко и гнусаво, и захотелось убежать. Дверь открыла Наташа. «Здравствуй. Может, я не вовремя?» Голос мой внезапно сел. «Здравствуй. Ну что ты, проходи». Она протянула руку, взяла меня за кисть и втащила в коридор. Я наклонился, чтобы снять ботинки. «Да не надо», — сказала Наташа. «У нас можно так. Пошли ко мне». Я, наверное, очень волновался, потому что в первый момент не увидел в комнате ничего, кроме раскрытого пианино, и нелепо застыл посредине, стараясь не зацепить головой шарообразный розовый плафон. «Садись, Юра». Она посмотрела снизу вверх мне в глаза, улыбнулась, стряхнув головой, и легко колыхнулись волосы, вспыхнув на миг бронзовым искристым мерцанием. Я сел на стул возле пианино. «Чаю хочешь?» Она все еще стояла посреди комнаты. «Нет, спасибо». «Ну, честно, не хочу», — сказал я и почувствовал себя спокойнее. «Сыграй лучше что-нибудь». «Сыграю потом. Ты сначала расскажи, как дела». Наташа села на черную круглую табуретку перед инструментом, вопросительно посмотрела. «Дела?» — переспросил я и стал оглядывать комнату. Узкая тахта, этажерка с книгами и нотами, ригонда, стерео, еще этажерка, полная дисков, портрет Шостаковича, маленький письменный стол. «Дела», — повторил я, так и не придумав, что ответить, и чувствуя на себе вопросительный взгляд. Ты соображаешь? Так же нельзя. Время уходит. Ну, я не знаю. Может, надо попробовать перейти в другую школу? Да не молчи, Юра. Я ничего не ответил. Просто глядел в новощеный пол и слышал, как Наташа встала и заходила по комнате. Потом в поле зрения появились красные домашние туфли. Они повернулись носками ко мне и остановились. «Ты представляешь, что будет, когда это затянется, а потом все узнают родители?» «Представляю. Я не поднял головы. Может, ты вообще не думаешь учиться дальше?» «Думаю. Тогда каким образом?» Я поднял голову. Наташа стояла прямо передо мной, и мне нечего было ответить. «Какая разница, каким образом? Вот возьму, выучу 2 класса за год и сдам экстерном», — сказал я и почувствовал, что капли выступили на лбу. И вдруг веселая злость обуяла. «Что, думаешь, не смогу?» «Не знаю». Наташа, задумчиво опустив голову, прошлась по комнате, села за пианино. «Если будешь заниматься, наверное, сможешь. А вот посмотришь, закончу за год и поступлю в Мухинское», — твердо сказал я и сам поверил, что так и будет. И от этого мне стало легко и весело. Я вздохнул, будто сбросил надоевшую тяжесть, и засмеялся. «Ох, и трудно тебе придется», — тихо сказала она и положила руку на клавиши. «Я-то не смогу тебе ничем помочь. У нас программа растянута на 11 лет. А вот ты только не дергайся. Папа смог бы, он же математику преподает в Горном». «Нет, я сам. Ну, если только застряну на чем-нибудь, попрошу помочь разобраться. А вообще, спасибо тебе». Она ничего не ответила. Повернулась вместе с вращающимся сиденьем табуретки так, чтобы сидеть прямо перед клавиатурой. И я даже не заметил, как она начала играть. Просто будто откуда-то издалека прозвенели тонко-тонко маленькие стеклянные колокольчики. Так звенят елочные игрушки, когда неосторожным движением заденешь ветку разобранной елки. «Там-ти-та-там». Снова повторили свой отдаленный звон стеклянные колокольчики. Сдержанно отозвались близкие басы. И вот музыка уже заполнила комнату до самого потолка и вошла в меня светлой задумчивостью. Я смотрел на чуть запрокинутое, отрешенное лицо Наташи и что-то думал, только без всяких мыслей, без всяких слов. Я забыл про себя, про свои руки и ноги. Я просто растворился в розоватом свете плафона, в спокойных колерах обоев этой комнаты, в звуках пианино, в сумерках за окном. Где-то недалеко тихо плескала в гранит вода залива. По морскому каналу в открытое море уходили суда. Прохладный балтийский ветер вентилировал вечерние улицы. И все это тоже был я. Музыка оборвалась внезапно, но я еще несколько секунд пребывал в задумчивом оцепенении. Потом будто проснулся и увидел все на прежних местах. Но лицо Наташи было уже не прежним, а другим. Не могу сказать, каким. Только я сразу понял, что она ни на кого не похожа, что я теперь всегда буду помнить ее лицо и думать о нем, что бы ни случилось. Знаешь, я ничего не понимаю в классической музыке, но, по-моему, это здорово. Прямо гипноз какой-то. Еще, пожалуйста. Наташа улыбнулась, поправила волосы. Так больше не получится, потому что я буду стараться, чтоб не хуже. А когда стараешься, то получается плохо. Этот ноктюрн мне первый раз вот так удался. Она опустила лицо и стала играть что-то легкое, медленное. Я ждал, когда же снова придет это состояние светлой задумчивости, но оно не приходило. На крышке пианино лежал большой альбом в переплете из грубого коричневого холста. В таких альбомах обычно делают зарисовки художники. Я вообще неравнодушен ко всякой бумаге и альбомам, а фактура этого грубого холщового переплета как-то особенно манила потрогать. И я тихонько протянул руку, чтобы не отвлечь Наташу от игры. Взял альбом и раскрыл его. Это была нотная бумага, а форзац был превосходного, мелкозернистого и тонкого картона с нежной белизны. Такой картон в книгах о технике и материалах живописи почему-то называется «бристольским». Наташа играла. Плавная мелодия, казалось, медленно кружится по комнате под розовым шарообразным плафоном, а чуть опущенное лицо полузакрыто искристыми прядями волос, и взгляд обращен внутрь, в себя. Я видел это лицо в три четверти. Одна волнистая прядь, струившаяся вдоль щеки, была совсем золотая. Я вытащил из кармана фломастер и стал рисовать на бездонной белизне бристольского картона это лицо. Первый же штрих пряди волос лег вдоль щеки на мелкозернистую поверхность легко, без дрожи в руке, будто не я провел его, а он сам по своей воле возник на листе. Потом также рука, будто без участия моей воли, вывела чуть выпуклую линию наклоненного вперед лба, мягкую, но четкую прямую носа, и что-то комком встало у меня в горле. Я понял, что впервые делаю не чертеж, а рисую. Рисую по-настоящему и перестал слышать звуки пианино. Я только коротко взглядывал на Наташу, а рука стремительными штрихами выявляла из белой глуби картона ее задумчивое лицо. Дышать было трудно, будто я долго и быстро бежал. Четырьмя размытыми линиями я наметил уголки воротничка, из которого исходила высокая шея, и понял все. В правом нижнем углу листа я поставил дату и размашисто жирными буквами подписал «Ю. Смольников», как это делают настоящие художники. И только тогда услышал, что в комнате тишина. Наташа подняла голову. «Ты чего мне альбом портишь? У меня была одна надежда, что если я когда-нибудь сочиню симфонию, то только благодаря этому альбому. А ты лишил меня надежды стать Моцартом». Она улыбнулась. «Не волнуйся, я нотную бумагу не трогал. Просто подумал, что симфонию нужно снабдить портретом композитора. А то как-то нехорошо получается. Моцарта все знают, а вот Наташу... Как твоя фамилия?» «Власьева». Улыбка ее стала шире. «А вот маэстро Власьева человечеству неизвестно. Я и решил запечатлеть тебя для потомков». Я небрежно захлопнул альбом и протянул ей. «Если одобришь, то каллиграфически надпишу «Композитор Власьева».» Она недоверчиво посмотрела и взяла альбом, раскрыла его на коленях, потом наклонилась, всматриваясь в рисунок, и все лицо ее заполыхало румянцем, таким ярким и светлым, какой бывает только у очень белокожих людей. Наконец она подняла голову, как-то странно, будто удивленно посмотрела на меня и сказала тоном учительницы: «Смольников, тебе обязательно надо учиться. У тебя большие способности, может быть, даже талант. Ты просто не имеешь права не учиться». Она сказала это так серьезно, с такой назидательностью, что я не вытерпел и рассмеялся, хотя, честно говоря, был польщен. «Ну, если ты говоришь, то, наверное, это так и есть», — сказал я. «Только у твоего альбома способностей больше. Если б не брестольский картон на форзаце, ты бы у меня вышла, как баба-яга. Я серьезно тебе говорю». «И я серьезно. Просто тебе понравилось и получилось удачно». Она положила альбом на прежнее место, на крышку пианино. Потом, стоя ко мне спиной, негромко сказала: «Знаешь, мы ведь и не знакомы почти, но кажется, что я знаю тебя очень давно, будто мы всегда учились вместе и жили в одном доме на Петроградской». Мне стало как-то не по себе, и я спросил первое, что пришло на ум: «А чего вы уехали оттуда?» Наташа повернулась ко мне лицом, помолчала, потом нехотя ответила: «Брат у меня старший, Володя. Понимаешь, учиться не хотел, работать не любил. Отслужил в армии, женился. Ребенок у них родился, девочка. А он стал пьянствовать. Все говорил, что из-за нас, что мы не даем ему жить самостоятельно. Вот папа с мамой и решили поменять квартиру, чтобы Володе с семьей комнату выделить. У нас на Петроградской большая квартира была. Там еще папа родился. А теперь он и вообще спивается. Больше 2 месяцев ни на одной работе удержаться не может. Кому нужен шофер-пьяница?» Наташа вдруг заплакала. «И мучает всех, и мать с отцом, и жену». Она повернулась к пианино, положила подбородок на верхнюю крышку, всхлипнула. Я не знал, что говорить, что делать, только смотрел на вздрагивающие Наташины плечи и чувствовал, как у самого покалывает в носу. И чтобы хоть как-то разрядить обстановку, сказал: «Ты не расстраивайся, может еще выправиться». Наташа повернулась ко мне, тылом ладошки вытерла мокрые блестящие глаза. «Мы уже потеряли надежду». Она помолчала, опустив голову, потом быстро взглянула на меня. «А знаешь, какой он был способный!»